А ларчик открывался просто и в мир уносил громкое имя близнецов Уизли. Фред и Джордж с Снейпа практически боготворили, особенно после последнего выпуска «Вестника Зельевара», где тот подробно описал их скромный вклад в его исследование и назвал их юными талантами, подающими надежду на внесение в строгую и точную науку зельеварения новых веяний. Теперь для Северуса они готовы были на все, даже выразить свое благоговение гением мастера перед первокурсниками. В противном случае, Поттер мог и не рискнуть сунуться к декану Слизерина со своими наивными вопросами. Но близнецов, как водится, понесло, и они с восторгом описывали Снейпа, как мрачного мизантропа, но при этом справедливого и требовательного, готового прийти на помощь тому, кто этого достоин. Не зря же он незримой тенью скользит по ночным коридорам Хогвартса в поисках нарушителей. Одиозная внешность Северуса, его любовь к черному цвету и звучные прозвища сделали свое дело. Комиксы ребенок любил, однозначно, и параллели провел соответствующие. Не знаю, что там перемкнуло в детских мозгах, но вера в сказку, добро и справедливость, а также в непременно готичного темного защитника в этом возрасте неистребима. Вот и наш избранный заглядывает преданно в глаза своего кумира, обещая сохранить его тайну и быть достойным доверия. Когда я это читала, то без сил лежала на плече у тетушки, рыдая от смеха. Перед глазами невольно вставал образ Северуса. В матовой броне, ушастой маске и развивающемся плаще, пафосно разглядывающего огни ночного города на фоне полной луны. Это самая фееричная шутка моих неуемных деток над собственным мастером. Но не приведи Мерлин, если он хоть когда-нибудь догадается об этом. Близнецам не жить. Стук в окно отвлек нас от традиционного дневного чаепития. На подоконнике, нахохлившись, сидели четыре недовольные совы. Знакомые совы. Одна, наглая и нахальная, уже протягивает лапку, раздраженно ухая, требуя избавить ее от поклажи. Любимого почтальона Северуса трудно не узнать, проявляются замашки хозяина, еще и ужин непременно стребует. Вторая гостья, невзрачная неясыть, сбросила тонкий конверт и улетела, не прощаясь, вызвав недоумение у фамильяров моих детей, принесших ставшую привычной ежедневную весточку. Рон, как всегда, писал кратко и набегу, буквы прыгали и строчки наезжали друг на друга. Восторженные фразы о величии замка и запутанности его таинственных коридоров, новые друзья и увлекательные встречи разбавила одна ложка дегтя. Мой шебутной ребенок разочаровался в профессоре по полетам и самим занятиям в частности. Не похоже это на моего любителя квиддича. Хм, кажется, на первом уроке полетов действительно случилось нечто нехорошее, но, хоть убей, не помню, что именно. В моих мыслях постоянно крутились глобальные сцены канона вроде одержимого главным злодеем школьного учителя и эксклюзивной охраны любимой цацки Фламиля, начинаемой с милой собачки, родственника стражи мира мертвых, предназначенной как непроходимый барьер для пресловутого одержимого, но в который демонстративно была тыкнута носом троица неугомонных деток. Угу, так они и смогли устоять перед вызовом, этакая тренировочная полоса препятствий для всенародного избранного. С главбоссом в конце пройденного начального уровня и показательно уничтоженной призовой плюшкой, я бы на месте Поттера сильно обиделась и ушла играть в другую стратегию, но то я, циничная тетка, которая за бесплатно мир для других спасать не будет, мда. О, а вот и письмо от Перси, сейчас мы все узнаем, чем там дышит Хогвартс проблемный. Ну, что и следовало доказать, предчувствия меня не обманули, а школа-интернат вновь показала себя с отвратительной стороны. Впрочем, администрация виновата, а не древний замок. Права была мама, нельзя верить людям. В особенности про самые безопасные места, ага. Вот непонятно, целый профессор, бывший профессиональный игрок, а мозги что, бладжером вышибло? Нет, я понимаю, метлы до ужаса популярны среди волшебников, но ведь не все детки летать умеют. Некоторые живут среди маглов и рискуют таким образом нарушить статут, а другим это просто неинтересно, им на земле надежнее. Про маглорожденных я вообще не говорю. Где меры безопасности? Что значит, сели, по свистку оттолкнулись и взлетели? Они там что, стрелы не на пару соображают? Одна предсказывает, вторая создает условия для исполнения, и они себя еще называют ведьмами, даже палочкой взмахнуть не додумалась. Неудивительно, что ребенок сорвался и покалечился, хвала Мерлину, что не смертельно. Так ведь нет, этого оказалось мало, странный профессор наорала на детей и оставила их одних, малолетних детей, плескающих через край энергией и магией, одних, с потенциально опасными артефактами. Нет слов, То, что было дальше, с моей точки зрения, вполне закономерно. Мелкий Малфой, решив продемонстрировать удаль молодецкую, подхватив выроненную Лангбаттомом вещицу, начал разводить на слабо горячих грифов, демонстративно паря над их головами. Повезло Люциусу с гиперактивным ребенком. И что характерно, у него бы получилось, Поттер же заводится с полоборота. Правда, чудо мое ленивое обломало ему всю малину. Тренированный близнецами, Мюрелли лично мной, Рон на подначку не повелся, продемонстрировав первое правило опытного солдата, свободную минуту использовать для отдыха, с комфортом и в любых условиях. С такой злобной мной, вечно находящей для него срочное дело, этот навык, а также любимая и лелеемая лень были прокачаны у него уровня так до 20-го, что он тут же и продемонстрировал, плюхнувшись на травку, закинув руки за голову и с мечтательным видом, уставившись в далекие облака. «А тебе не лень?» — флегматично поинтересовался он у реющего в небесной выси драка. Малфой от такого вопроса слегка ошалел, а Поттер поперхнулся и чудом не свалился с уже оседланной метлы. «Ты просто трусишь!» — презрительно процедил блондин и лихо навернул круг над растерянными однокурсниками. «А оно мне надо?» — усмехнулся Рон, широко зевнув. «Я лучше на травке полежу, за облаками понаблюдаю и за Родео в твоем исполнении. Кто знает, может, остальные метлы столь же строптивы, а их товарки в запретном лесу наверняка одиноко». Малфой задумался, опасливо покосился на темнеющий вдали лес, угрожающе шумящий осенними кронами, а затем аккуратно спустился вниз. «Хм, метлы действительно старые», — задумчиво потянул он, с подозрением разглядывая волшебное транспортное средство в своих руках, а затем резко расплылся в задорной улыбке. «А давайте проверим, исправны ли остальные?» Предложение было встречено на ура. Другой вопрос, что первокурсники не знали, как проверять магические артефакты на неисправность, но когда подобные мелочи останавливали деток, горящих исследовательским энтузиазмом. Надо ли говорить, что к тому времени, как вернулась мадам Хуч, вердикт был единогласный, неисправны все. Кто ж сознается, что в ходе увлекательного процесса экспертизы на профпригодность подозрительного инвентаря, этот самый инвентарь был окончательно и бесповоротно доломан. По мне, так без ненадежных метел в школе будет поспокойнее. Ладно, посмотрим, что там Северус пишет. Я протянула руку за плотным толстым свитком, отодвинув в сторону конверт, подписанный яркими изумрудными чернилами. Это явно записка от декана Гриффиндора, но она подождет. Что-то мне подсказывает, что послание ее вечного оппонента более эпично. Я с предвкушением развернула свиток. Поместье Нора, Молли Уизли лично в руки. Это уже ни в какие рамки не лезет, Молли. Ни один Василиск столько не стоит. Проведи воспитательную беседу со своим сыном. Он не успел в Хогвартс приехать, как уже поставил его на уши, сходу побив рекорды старших братьев. И компанию себе нашел под стать. Такие же уникумы со сплошной лобной костью вместо мозга. Некоторые, по слухам, даже умудряются ею отшибать авады обратно не подозревающим такого подвоха среднестатистическим магам, извилины имеющим. Теперь я в это действительно верю. О, Мерлин, кому я это говорю, ты же просто посмеешься над моими словами. Дементоры бы побрали вашу гриффиндорскую солидарность. Нервные клетки не восстанавливаются, знаешь ли, и я не бессмертен, как некоторые, но мне уже давно импонируют их методы убеждения. Как я скучаю по Белле, ты не представляешь. Не обращай внимания, это крик души. И не смей говорить об этом Алисе, у меня тоже на тебя компромат имеется. Я совершенно не удивлен Поттеру, гены рано или поздно берут свое, весь в отца и бесконечно ищет приключения на пятую точку, а ежели не найдет, так сам их и создаст. Прямо дежавю какое-то, и я на короткое мгновение почувствовал себя вновь за школьной партой, а не по другую ее сторону. Но ты же меня не поймешь, у тебя всего 7 кошмариков, в пустые головы которых необходимо вложить зачатки мозга, а у меня их сотни. Мне все время хочется ограбить отдел тайн, чтоб наглядно показать стаду болванов, чего им не хватает. Твой ужас номер 6 еще в поезде умудрился подцапаться с моим крестником. Скажи мне на милость, откуда у них такие глубокие познания и довольно емкая критика политики Министерства о месте маглокровок в современном магическом обществе? Лучше бы квиддичем интересовались, чем лезли в высокие материи. Меня терзают смутные сомнения, что вы с Люциусом вместо сказок Барда Бидляна «Ночь» своим деткам читали что-то иное. Никогда не замечал за дракоподобных философских мыслей. Ладно бы просто поспорили и подрались, с кем не бывает. Это я бы пережил и даже не обратил бы внимания, несмотря на непрекращающийся шумовой фон со стороны Минервы, что я там не слышал. Она из года в год повторяет одно и то же, никакого разнообразия, хоть бы с Дамблдора пример брала. Но нет, это же не их метод, надо довести спор до логического конца, и принадлежность к разным факультетам только распаляет их энтузиазм. Они и окружающих втягивают в свою бесполезную полемику и, походя, рвут шаблоны устоявшихся традиционных отношений противоборствующих факультетов. На какой-то момент мне даже стало жалко Поттера, он не только давно потерял мысль обсуждений, но и явно большую часть слов не понимает и недоумевает, отчего столь бурная реакция у всех старше 15. На что я подвязался? Просвети меня, сделай милость. В один прекрасный момент их оживленную дискуссию застала Минерва. Такого наглого грабежа моих личных запасов успокоительного я еще не видел. Нет, я не против, чтоб Маккошка прониклась чаяниями учеников своего факультета, которых она большей частью игнорирует, по наивности своей полагая их достаточно самостоятельными. Что взять с ярой фанатки Годрика? Но почему в результате должен страдать я и мой неприкосновенный запас огневиски? Спасая коллегу от срочной госпитализации в Мунго с обширным инфарктом от экзистенциального шока, я сплавил эту троицу неблагонадежных элементов с глаз долой на помощь к Филчу. У него как раз кто-то из героических учеников Минни испытывал навозные бомбы. Лишние руки в уборке этих художеств убогих умов всегда в дефиците. Твое маленькое чудовище вместо того, чтоб согласно духу своего факультета доблестно броситься в бой с последствиями чужого разгильдяйства, выдало усталому старику информацию о том, кто снабжает меня редкими и дорогими ингредиентами на безвозмездной основе, дабы я мог варить чудодейственную мазь для нашего незаменимого завхоза. Так завернул, что несчастный доверчивый сквип не устоял перед грубой завуалированной лестью, забыл про грязные коридоры, прослезился и устроил им полную внеплановую экскурсию по замку. Такое мне и в кошмарном сне не приснилось бы. Мало мне близнецов, ползающих подземными ходами, куда не следует, так теперь еще и эту троицу вылавливай. Аргус от избытка чувств с ними такими секретами поделился, что наверняка даже Альбус не знает. А самое страшное знаешь что? Твой поваренок безрассудный произвел настолько неизгладимое впечатление на моего крестника, что тот на полном серьезе поинтересовался, как так получилось, что Рон не на Слизерине. Не знаю, кого благодарить за такое счастье, Мерлина или Моргану, да я даже шляпу готов расцеловать от переполняющей меня благодарности. Все же по большей части твои отпрыски и мелкий Поттер заботами нервы, а Драко я как-нибудь сам мозги вправлю. Но то, что произошло на первом уроке по полетам, совершенно не укладывается в рамки моего понимания. Прости, что не могу выразить всю глубину личного отношения к этой ситуации, в приличном обществе не принято так выражаться. Ты недавно убеждала МакГонагал, что родители просто обязаны принимать участие в школьной жизни детей. Как тебе это вообще пришло в голову? Радуйся, твоя мечта сбылась. Впервые за всю историю Хогвартса нас ждет родительское собрание по беспрецедентному случаю массовой и намеренной порчи школьного имущества учениками. Короче, жди уведомления от МакГонагал и скажи мне спасибо, а лучше вырази это в более существенном эквиваленте. В первоначальной версии Минерва планировала отправить в Апиллеры, но на ваше счастье, мои личные запасы успокоительного и винный бар еще не были до конца разграблены. Ах, да, ты мне должна литр валерьянки. Мне, честно говоря, стыдно включать в отчет по расходу реактивов этот нелепый случай, да и кто мне поверит. Минерва, как только протрезвеет, будет все отрицать, знаю я ее подлую кошачью натуру. Не знаю, зачем я тебе это пишу, видимо, я сам не слишком трезв, раз решил поделиться с тобой трудностями бытия хогвартского профессора, у кого я пытаюсь найти хоть каплю сочувствия. Совесть гриффиндорцев погибает в страшных муках еще до появления их на свет, но факт, что ты мне крупно задолжала, невероятно греет душу. С раздражением, СС. ПС. Порви их всех, педсовет в последние несколько лет меня сильно раздражает. Применение пыточного, к моему большому сожалению, порицается Авроратом, а на Дамблдора и Флитвика наложить облевеет мне не по силам, увы. Ты моя последняя надежда увидеть панический ужас на лицах всех коллег одновременно. Оправдай ее, и мы будем в расчете. Я удивленно сморгнула, перечитала еще раз и истерично захихикала. Это определенно шедевр. Я его вставлю в рамочку и повешу в кабинете на память для потомков. Главное, чтобы Северус, когда протрезвеет, меня не заоблевейтил от греха подальше. Покосившись на тоненький конверт, я захихикала еще громче. Это, надо полагать, приглашение на родительское собрание. Я сорвала печать, вглядываясь в сухие строчки. Так и есть, Минерва такая предсказуемая. Ну-ну, я подготовлюсь. А пока, Колин. Домовик молча возник рядом. У нас найдется литр валерьянки. Мой помощник на мгновение задумался, а потом уверенно кивнул. Отправь с ней пуф Хагвартс, и бантик на посылке завяжи. В гриффиндорских тонах я мечтательно улыбнулась, представляя похмельную морду лица Зельевара, разглядывающего заказанный подарок. Он оценит по достоинству, я уверена. А я пойду, продумаю наряд на парадный выход, шутка ли, первый раз в Хагвартс, и пирогов напеку, а то как-то некрасиво навещать детей с пустыми руками. Глава 17. В назначенный час камин мягко пыхнул, и я, распространяя вокруг себя облако сажи, ступила в святая святых лучшей магической школы Британии, директорский кабинет. Свою неловкость попыталась сгладить милой улыбкой. Ну никак я не могу научиться ходить каминными тропами столь же аккуратно, как Мюриэль. Вот уж кто умудряется пройти с царственной грацией и не получить ни единого пятнышка на идеальную мантию. Встречал меня Снейп. Неожиданно. Я удивленно взглянула на него, а затем, опомнившись, начала жадно озираться. Все-таки в кабинете директора я впервые, и пока выдалась такая уникальная возможность, стоит удовлетворить свое неуемное любопытство в отсутствии хозяина. Все так, как и описывала Роулинг. Помпезная богатая обстановка, но не утонченная, как у Малфоев, а нарочитая и бросающаяся в глаза, насест для огненной птички, сейчас пустующей, внушительных объемов книги, пугающие своей монументальностью, и многочисленные блестящие непонятные приборчики, большинство из которых находились в постоянном движении и издавали маловразумительные звуки, накладывающие определенный шумовой фон. Такое чувство, что находишься в магазине сувениров, специализирующемся на разнообразных вариантах вечных двигателей и катушек Тесла. Хорошо, что мы в магическом мире, как представлю, что удалять пыль с этого богатства приходится вручную, так передергивает от ужаса. А так очень говорящий кабинет о характере своего обитателя. Снейп нервно дернул бровью и небрежно махнул палочкой в мою сторону, очищая темную струящуюся мантию от следов копоти. Ему явно надоело ждать, а то, что я копаться могу до бесконечности, он знал не понаслышке. Я присмотрелась к Северусу повнимательнее. Мда, еще не инфернал месячной свежести, что сопровождал моих деток на Рождество, но уже и не тот эффектный монстр, что гонял, как всполошенных зайцев, гостивших в моем поместье разрушителей проклятий на тренировочных дуэлях. Волосы тусклыми сосульками свисали вдоль посеревшего от усталости лица, под глазами залегли глубокие тени, только взгляд был по-прежнему цепкий и злой. Снейп не меняется, как был трудоголиком, работающим на износ, так и остался, а с женитьбой работы только прибавилось. С Митвикой раньше ему особо сложные заказы подкидывал, а сейчас и подавно эксплуатировал на законных основаниях, наравне с Дамблдором. И что-то мне подсказывает, что работодатель Зельевара не настолько щедр, как Мунга, если вообще оплачивает зелья для больничного крыла. А Северус слишком горд, чтоб обсуждать вопросы оплаты собственного труда с закадычным другом, по совместительству являющимся главным спонсором этого интерната. Ну, ничего, мне было совсем несложно черкнуть Люциусу записочку и посоветовать уделить пристальное внимание снабжению больничного крыла при проверке бюджета школы. Снейп бросил на меня хмурый подозрительный взгляд, словно заранее подозревал подвох. Тяжело вздохнув, он вновь поднял палочку, из которой вырвался серебристый светящийся туман. «Помана, смени меня, пожалуйста», — устало бросил он. Патронус метнулся в сторону, на ходу принимая форму, но детали разглядеть я так и не успела. «Я составлю тебе компанию», — пояснил он, заметив, с каким удивлением я провожала взглядом его вестника. «А директор где?» — не придумала умнее вопроса я, чтоб выразить свое недоумение пустым кабинетом. «Ты же не думала, что Альбус будет лично встречать каждого?» — усмехнулся Снейп, пропуская меня вперед в распахнутые двери. «Да и нет у него времени. Все его внимание всецело отдано совету попечителей, в полном составе соизволившему посетить Хогвартс, мне послышалось, или в безразличном ответе Зельевара проскакивали нотки искреннего злорадства. О, кажется, нас ожидает насыщенный на события вечер», — восхитилась я оперативностью Люциуса. «Более чем», — согласно кивнул Северус. «Спасибо, Помана, буду должен». У каменной горгульи мы столкнулись с румяной и улыбчивой толстушкой, распространяющей вокруг себя чарующий аромат свежескошенной травы. Рада встрече, миссис Спраут, непроизвольно расплылась в ответной улыбке я, заразившись жизнерадостностью профессора. Миссис Уизли, добрый вечер. Мне совершенно несложно, Северус. А тебе нужно отдохнуть, выглядишь неважно, мягко пожурили моего спутника. Всенепременно, Помана, покладисто согласился Снейп, пропуская даму к кабинету директора. Профессор травологии только сокрушенно покачала головой, ни на йоту не поверив заверениям коллеги. Я задумчиво покосилась на каменную физиономию Зельевара, при встрече с профессором принявшую неприступный вид. Если и дальше будешь продолжать в том же духе, то материнский инстинкт по отношению к тебе пробудится и у Минервы. Открывший было рот для очередной едкой фразы, Снейп поперхнулся непроизнесенными словами, с ужасом уставившись на меня. Фантазией наш боевой Зельевар никогда не был обделен, а какие видения пронеслись перед его взором, навеянные воспаленным от регулярного недосыпа мозгом, остается только догадываться. Но проняло его знатно, видимо, воспоминания о недавней попойке еще не выветрились из его памяти. «Я попрошу политического убежища у Василиска», — наконец выдохнул он. «Кстати, о Василиске. Я тут проверил твои слова. В туалете на втором этаже действительно имеется любопытная гравировка, да и Миртл вас с Артуром отлично помнит. Меня, правда, несколько настораживает ваш выбор мест для романтичных свиданий. Вот скажи, Молли, неужели все было так плохо, что у тебя нашлось время разглядывать раковины и болтать с призраком о его смерти?» Бровь профессора вопросительно изогнулась в его фирменном жесте, неимоверно бесившим собеседников. «Сволочь! Мелочная, подлая и ехидная сволочь! Но, черт, своя сволочь!» Вон, даже саркастическую ухмылку не потрудился скрыть и темными глазенками нагло сверкает. Отомстил и радуется. Алиби мое проверял, параноик профессиональный. «Ну-ну!» Не будь сей эпизод о скоротечном пылком свидании под горестные причитания Плаксы Миртл упомянут в дневнике моей предшественницы, то я бы никогда не рискнула упоминать о Василиске в присутствии Легилимента. Я широко улыбнулась и подмигнула Зельевару, оставив его выпад без ответа. Вот пусть и гадает, что это было, почему это только я должна мучиться неизвестностью. Северус сопроводил меня до просторного кабинета, наполненного легким гулом неспешных разговоров присутствующих магов в ожидании начала собрания. Я вежливо кивнула группе волшебников, кокетливо заправив за ушко выбившуюся из сложной прически прядь, и чинно проследовала к ближайшему свободному стулу, по иронии судьбы остававшемуся рядом с Августой Лангбаттом. За спиной демонстративно хмыкнул Снейп, совершенно не удивившись моему выбору. Директора и его заместителя до сих пор не было, как и обещанного деканом Слизерина Совета Попечителей, видимо, они затерялись где-то в бесконечных коридорах замка, а, учитывая количество накопившихся вопросов к Дамблдору, блуждать они могут долго. Мда, а пока присутствующих развлекали профессора и в частности Флитвик, задорно летающий на книжной стопке и вдохновенно вещающий о достижениях своих юных учеников. Снейп с мрачным выражением лица подпирал стену, успешно мимикрируя под стилизованные доспехи. «Великолепный вечер, миссис Лангбаттом, не находите?» Широко улыбнулась я, присаживаясь рядом и аккуратно устраивая на коленях корзинку, прикрытую цветастым полотенцем. «Вы полагаете?» Высокомерно отозвалась та, смерив меня оценивающим взглядом. Я улыбнулась еще шире, всем своим видом выражая радость от встречи и совершенно не переживая за свой внешний вид. На прическу, мантию и макияж я полдня убила. Там все выверено до мелочей. Разумеется, я считаю, что родители обязаны принимать участие в школьной жизни. Мне всегда казалось, что писем детей недостаточно для оценки качества преподавания и принимаемых мер для безопасности учеников. Подростки зачастую предвзяты и не понимают нюансов. Мы отправляем их под ответственность администрации школы на долгие месяцы, и хотелось бы больше конкретики, а не голословных уверений. Августа хмыкнула, никак не прокомментировав мой пассаж, но запомнила, я уверена. «Миссис Уизли, вы настолько сроднились с кухней, что ее ароматы не покидают вас ни на секунду», — раздался насмешливый голос позади меня. Я обернулась. На меня пристально смотрел высокий маг с легкой сединой в волосах и пренебрежением во взгляде. Я поднапрягла память, вызывая из ее глубин краткую характеристику всех известных родов британских магов, с которыми я могла столкнуться в школе, намертво вбитой в меня предусмотрительной тетушкой. «О, мистер Браун, это пирожки!» Подарила я ему ослепительную улыбку, демонстрируя изящную плетеную корзинку. Как же я могла навестить своих детей без гостинцев? Отец однокурсницы моего сына смерил меня нечитаемым взглядом, оставив свое мнение при себе. Впрочем, высказать он его все равно бы не успел. В этот момент широко распахнулись двери, и в кабинет величаво вплыл директор Хогвартса в сопровождении группы магов в строгих дорогих мантиях с суровыми лицами и цепкими взглядами прожженных политиков. Рядом с Дамблдором шествовал, легко поигрывая вычурной тростью, сиятельный Малфой. Не, действительно сиятельный, не светоч, как Дамблдор в экстравагантных мантиях, вызывающих когнитивный диссонанс, этот предпочитал в одежде классические цвета, такую дорогую добротную классику, что не оставляло ни малейшего сомнения в принадлежности к элите данного индивидуума. Вон как лучится, ослепляя своим совершенством всех женщин от мала до велика. А что, вполне себе герой слезливых дамских любовных романов. Знаменит, успешен, чертовски красив, платиновая шевелюра красиво рассыпается по плечам, дьявольски умен, что не подлежит сомнению. Женат на ведьме, по расчету, определенно. Имеет темное прошлое, кучу скелетов, распиханных по многочисленным шкафчикам в огромном родовом поместье, из всех прочих достоинств особо выделяется просто неприличный счет в банке. Чем не идеальный мужчина? Ах да, ко всему этому великолепию, по законам жанра, обязательно прилагается чуткая и ранимая душа. У Люциуса, ага, бедная нарцисса, наверняка замучилась разгонять толпы поклонниц перед наглухо замурованными воротами Мэнора, хотя она же из Блэков, и с мрачным удовлетворением тренирует родовые проклятия на добровольных подопытных, подтверждая тем самым постулат о браке по расчету и нелюбимой жене ведьме, что в свою очередь провоцирует новые толпы конкуренток, желающих заполучить идеал настоящего мужчины в свое безраздельное пользование. Замкнутый круг, короче. Мда, что-то меня опять не в ту степь понесло, у него парфюм с феромонами, что ли, с чего бы вдруг мне башню сносит, как перегруженный гормонами малолетки, а этот, козел потлатый, только презрительно сверкает взглядом и пренебрежительно кривит красиво очерченные губы. Так, и у меня опять под рукой нет кирпича. Вокруг, конечно, кирпичей достаточно, в каменном замке все же, но вряд ли меня правильно поймут, если я вдруг начну целенаправленно ковыряться в кладке. Я не знаю, на что рассчитывала МакГонагал, собирая этот балаган. Сразу видно, что заместитель директора невероятно далека от магловского мира и никогда не интересовалась организацией учебного процесса за пределами дырявого котла. Вот тебе и представитель коалиции маглолюбов, как же узок и ограничен ее мир. Неужели она, по наивности своей, в ее-то возрасте, надеялась на авторитет профессоров и благоговение перед Хогвартсом бывших учеников? Определенно, своих детей у Минервы никогда не было. При угрозе драгоценным чадам любые авторитеты начинают шататься и опасно крениться, грозя с грохотом свалиться с возведенного в умах обывателей пьедестала. То же самое произошло сейчас. Шум был страшный, многие маги, позабыв о бесконечных вереницах предков за своей спиной и практически аристократическом происхождении, бурно возмущались, потрясая кулаками с зажатыми в них палочками с готовыми сорваться проклятиями в адрес руководства школы. А я что? Я ничего, мирно сидела, довольно улыбалась и наслаждалась рукотворным хаосом. Невероятно бодрит, скажу я вам, никогда не замечала за собой энергетического вампиризма, но мне нравится, да. И я здесь практически ни при чем, всего-то невинно поинтересовалась, как так получилось, что детки оказались одни без присмотра в компании артефактов с подозрением на неисправность. МакГонагал, абсолютно не подозревая подвоха, развернуто так и обстоятельно ответила, особо выделив свое мнение и видение этой беспрецедентной ситуации. И понеслось. На все это безобразие, растерянно хлопая желтыми глазами, взирала мадам Хуч, будучи не в состоянии подобрать слова для достойного ответа. Судя по всему, преподаватель полетов до сего момента искренне полагала себя пострадавшей стороной. Ее заблуждение легко развеяло Августа Лангбаттом, красочно и емко обрисовав всем присутствующим, что она думает об их умственных способностях и организации учебного процесса, причем, не стесняясь в выражениях, но соблюдая правила приличия, что даже Малфой, профессионал с помощью этикетов топтать ближнего своего в грязь, смотрел на нее с искренним восхищением. Старая леди категорически была не согласна, что ее задавленный авторитетом, но оттого не менее любимый внук, скончается в результате несчастного случая по причине халатности профессора самого безопасного места в Британии. Спокойно, спокойно, леди и джентльмены, это всего лишь недоразумение, попытался урезонить разбушевавшихся магов директор. Недоразумение, повысила голос мгновенно взъярившаяся Августа. Жизнь моего внука для вас недоразумение, я долго терпела, Альбус, но всему есть предел. С этого момента я желаю войти в совет попечителей, дабы иметь возможность лично контролировать принимаемые вами меры безопасности, безапелляционно отрезала она, ни секунды не сомневаясь, что ее требование будет немедленно выполнено. Пожалуй, я присоединюсь, неожиданно раздался голос главы департамента магического правопорядка. Меня тоже смущают некоторые моменты, особенно коридор на третьем этаже, посещение которого грозит мучительной смертью. «Это преувеличение, Амелия», — возразил Дамблдор. «Ваше объявление после церемонии распределения преувеличения», — наигранно изумилась Боунс. «Что же вас заставило так пугать учеников? К тому же проходы к закрытому коридору неперекрытой лестницы самопроизвольно летают в том направлении подозрительно часто. Мистер Филч жалуется, что ему регулярно приходится снимать оттуда детей, не успевших вернуться на лестницу, а она времени не теряла. Сразу видно, профессионал, за каких-то полчаса успела переговорить с большинством присутствующих родителей и преподавателей, даже умудрилась перекинуться парой слов с завхозом и составить примерную картину происходящего в стенах школы. И результат ей явно не понравился, что-то взгляд у нее слишком выразительный. «Тогда и меня включайте», – неожиданно вставила свои 5 копеек я. «Я своих детей никому в обиду не дам», – директор удивленно моргнул, развернувшись на мой выкрик. Малфой злобно сверкнул глазами, взглядом пытаясь призвать меня к молчанию. Устроенного мной хаоса он почему-то не оценил. Снейп просто демонстративно закатил глаза к потолку, всем своим видом давая понять, что со стихийным бедствием спорить бессмысленно. «Хорошо, леди, думаю, совет попечителей рассмотрит ваши заявки. А в коридоре на третьем этаже ничего опасного нет, просто там не окончен ремонт и присутствие детей нежелательно». «Ремонт?» – удивленно вскинул бровь Паркинсон. «В утвержденной смете бюджета школы никакого ремонта не значилось. Как это понимать, Дамблдор? Да как так можно?» – громко возмутилась я. «Директор же объяснил, в чем дело. Как вы можете ему не верить? Пойдемте и убедимся, что все в порядке. Такие вопросы нужно закрывать сразу. В конце концов, я сторонник Дамблдора, мне по статусу положено его во всем поддерживать». Но Альбус с МакГонагал этого почему-то не оценили, а Немак недовольно поджала губы, а директор скривился, словно вместо его любимого мармелада оказались настоящие кусочки лимона. Малфой удивленно вскинул бровь, с любопытством глянув на меня. «Не думал, что когда-либо скажу подобное», — усмехнулся он, театрально взмахнув рукой с зажатой в ней тростью. «Но в данной ситуации я полностью с вами согласен, миссис Уизли. Такие вопросы нужно решать безотлагательно. Думаю, мистер Дамблдор любезно проводит нас до спорного коридора и даст все необходимые пояснения на месте». Люциус расплылся в снисходительной змеиной улыбке, совершенно не затронувшей холодных глаз. Совет попечителей согласно кивнул, вопросительно поглядывая на директора, ожидая его решения. Но все прекрасно понимали, что это всего лишь формальность. Доведенные до белого коленя родители прорвутся к сомнительному коридору даже в случае отказа. «Я тоже с удовольствием полюбуюсь на новую местную достопримечательность», — холодно проскрипела миссис Лонгботтом. Крупная птичка на ее шляпке опасно качнулась, но удержалась, по воле магии Вестима. Суровая дама смерила пристальным взглядом стоящего рядом джентльмена, и тот понятливо подал ей руку, помогая с царственным достоинством подняться с неудобного стула. «Поддерживаю», — сухо кивнула Амелия Боунс, с прокурорским прищуром сверкнув очами в сторону непроницаемой физиономии Малфоя, и резко поднялась, не дожидаясь вежливой помощи. «Мы готовы, мистер Дамблдор, ведите». «Что ж, полагаю, дальше мое присутствие не обязательно», — тихо процедил, отклеившийся от стены Снейп. «С вашего позволения, я покину вас, должен же кто-то проследить за дисциплиной в стенах замка. Всего доброго, господа», — откланялся он, эффектно взмахнув напоследок полами широкой мантии. «Я поддержу коллегу», — мягко улыбнулась профессор Спраут. «Рада была с вами пообщаться. Альбус, думаю, стоит регулярно проводить такие встречи», — директор раздраженно сверкнул яркими глазами за очками-половинками, а Помана продолжила улыбаться и последовала за Северусом. Флитвик даже не счел необходимым что-либо говорить, лишь затейливо взмахнул на прощание остроконечной шляпой и вылетел прочь на своем зачарованном помосте. А среди преподавательского состава явный разлад, который никто не считает нужным скрыть. Как любопытно. Директор горестно вздохнул, глядя на нас, как на маленьких непослушных детей, и вышел из класса, возглавив процессию. Запретный коридор встретил нас тишиной и запустением, иллюзию которого успешно создавали потухшие факелы в специальных держателях на стенах и пыль. Повинуясь легкому жесту директора, магия замка охотно отозвалась, и короткий коридор мгновенно залило тусклым светом вспыхнувших редких огней, длинные тени причудливо заплясали на каменных холодных стенах, пыль слегка клубилась под тяжелыми шагами неумолимо шествующего вперед молчаливого директора. Чего у него не отнять, так это эффектности и умение запудрить оппонентам мозги совершенно незначительными и незаметными деталями, вот что значит вековой опыт. Дверь в конце коридора распахнулась сама, не дожидаясь требования Дамблдора, и маги быстро втянулись в широкий дверной проем. Спорное помещение предсказуемо встретило нас абсолютной пустотой. Ну а что вы хотели? Директор же не идиот идти на поводу у Минервы и собирать родителей в замке и при этом не убрать собачку прочь. У нас не только Поттер крайне любопытный, и многие успели пожаловаться родителям на странные коридоры с блуждающими по ненормальной траектории лестницами и напугающие обещания директора, а кто-то и милого щеночка разглядеть успел. Так что наш великий светлый подготовился, здесь пусто, пыльно и даже запаха от долгого пребывания крупного животного не осталось. Я как можно незаметнее принюхалась, прячась за спинами других магов, точно, не осталось. Дамблдор доброжелательно улыбнулся, поглаживая седую бороду, и приглашающе махнул рукой: «Осматривайтесь, мол, гости дорогие, ничего от вас не утаиваю». Волшебники разбрелись по просторному залу, внимательно оглядывая стены и тихо переговариваясь между собой. «Как видите, нет здесь ничего и ученикам определенно тут не место», — сурово заявила МакГонагал, в то время как директор изображал оскорбленную невинность. «Довольно удачный ход, по моему мнению. Не согласен с вами, профессор», — внезапно возразил ей маг, внимательно рассматривая что-то на полу. «Что там, Крэбб?» Малфой мгновенно оказался рядом, высматривая то, что так заинтересовало друга. «Здесь явно кого-то держали. Очень крупного», — маг положил немаленьких размеров кисть поверх впечатляющих темных бороздок на каменном полу. «Совсем недавно, видите, края борозд не сглажены и камень на сколах блестит. Что могло оставить такой след в школе, мистер Дамблдор?» — обратился к директору нахмурившийся Паркинсон, быстро переглянувшийся с другими попечителями. «Мало ли чья это шутка, дети такие непоседливые. Вам ли не знать?» — усмехнулся в усы Альбус, даже не двинувшись с места. «Много кто нарушал запрет школы», — отрезала декан Гриффиндора, окинув суровым взглядом присутствующих, словно напоминая, что досконально помнит все их шалости. «Я думаю, стоит позвать профессора Китлберна, пусть он пояснит, что за зверь здесь обитал», — внес предложение Люциус и вопросительно посмотрел на директора. «Сильванус на сегодняшний день взял отгул и отбыл к внуку», — вновь за директора ответила Минерва. «Как удачно», — потянул Паркинсон. «Так может, пригласим независимого специалиста, например Лавгуда. Он неплохо разбирается в следах, оставленных неизвестными животными». «Мистер Лавгуд вряд ли компетентен в этом вопросе», — отрезала МакГонагал. «Он специалист по несуществующим животным и растениям. Его фантазии здесь будут неуместны». «Вы слишком категорично мыслите», — мэм, усмехнулся Крэбб. «Маглы считают волшебников вымышленными сказочными персонажами, но это не мешает вам здравствовать и радоваться жизни по соседству с ними». Минерва привычно поджала губы, но не стала ввязываться в бесполезную полемику. Директор хранил молчание и доброжелательно улыбался, наблюдая за нашей возней с интересом опытного энтомолога. «Кажется, спектакль постепенно перерастает в фарс», — резко захотелось в свою уютную гостиную, на мягкий диванчик перед зажженным камином и чашку ароматного горячего чая. «А это что за люк?» Люциус не успокаивался и требовательно постукивал тростью по круглой крышке люка на полу. Крэбб наклонился и без усилий откинул его. «А он легкий», — удивленно известил он. «Это что, любой ребенок мог сюда попасть? Мне это не нравится, Альбус», — хмуро заявила Боунс. «Тем более никаких запирающих чар на двери я не заметила. Не только вы, Амелия, не только вы», — усмехнулся Малфой, подходя к краю люка, эффектно взмахнув палочкой, вынутой из широкого рукава. С кончика артефакта сорвались три сверкающих шара и мгновенно упали в темный провал, осветив помещение внизу. Позер. Высоковато, заметил Крепт, заглядывающий в круглый проем. И пусто. А если бы кто-то упал? П. Профессор МакГонагал, Д. Директор, в зал влетел взволнованный мужчина в огромном тюрбане на восточный манер. Не узнать Кверрелла было невозможно. Как же он упустит такую удачную возможность провести разведку? Эй, леди и Д. Джентльмены, я рад, что Зе застал вас здесь. Вы не вовремя, профессор Кверрелл, сокрушенно покачал головой Дамблдор. Почему же не вовремя, мягко возразил Малфой, не обращая внимания на собеседников и разглядывая внизу что-то, видимое только ему. Мы сейчас как раз обсуждали некомпетентность администрации школы в обеспечении безопасности учеников. Думаю, это всем интересно. Внезапно он резко обернулся, вскидывая волшебную палочку, которую так и не выпустил из рук. Ступифай. Глава 18. Ты что творишь, Малфой? Первый отмерла Боунс, к ногам которой грузно свалилось тело Кверрелла. Ну, знаете ли, деланно оскорбился надменный маг. Я в состоянии отличить запах чеснока от запаха разлагающейся плоти. Сами удостоверьтесь. Он небрежно ткнул палочкой в неподвижного мужчину. Это возмутительно. Нападать на профессора прямо в школе. На этот раз тебе ничего не сойдет с рук. Амелия, почему вы бездействуете? В такой ярости декана Гриффиндора я еще не видела. Я стояла с открытым ртом и в шоке переводила взгляд с Малфоя на Кверрелла. В первый раз за все время в этом мире у меня не нашлось слов. Директор оставался безучастным. Его, видимо, тоже увиденное поразило до изумленного ступора. Впрочем, атаковать Малфоя сейчас несподручно. Еще одно брошенное проклятие и моментально начнется фееричная свалка всех против всех в замкнутом пространстве. И Альбус это прекрасно понимает. Боунс, кинув предупреждающий взгляд на Люциуса, присмотрелась к оглушенному профессору. Хаем, любопытно, над безучастным телом склонился невысокий человек неприметной внешности, но в изысканной, отделанной серебристой вышивкой эксклюзивной мантии. «Что там, МакДугал?» – устало спросила Амелия, проникновенно оглядывая магов, уже повынимавших палочки, и с недобрыми намерениями, бросавших косые взгляды на Малфоя и прочих упивающихся. Маг не ответил, он осторожно размотал тюрбан и перевернул Кверрелла лицом вниз. «О, коллега!» – радостно воскликнул он. «Неужели вас никто не предупредил, что подобное практиковать может только потомственный медиум?» Кверинус Кверреллу, что характерно, не ответил. «А конкретнее можно?» – нетерпеливо притопнула ножкой Боунс. «Самая широко распространенная ошибка любителей», – отмахнулся маг, потеряв интерес к коллеге. «Впускают духа в свое тело, а изгнать уже не могут, особенно если тот сильнее. Знаний не хватает. В наше время этим грешат все выпускники Хогвартса. Недостаточностью знаний, я имею в виду. Так что вы тогда стоите, немедленно помогите ему», – продолжила распоряжаться разгневанная заместитель директора. «Помочь ему, конечно, можно», – потянул МакДугал, насмешливо глядя на МакГонагал. «Вот только это карается 10 годами Азкабана. Темная магия под запретом министерства», – извиняюще развел руками он. «Это не оправдание вашего бездействия. Что вы вообще себе позволяете в этих стенах? Хватит, Минерва», – резко прервала ее Амелия. «Еще слово и пойдешь за подстрекательство. А о том, что происходит в этих стенах, мы еще поговорим более предметно». Декан Гриффиндора задохнулась от возмущения. «Вот так-то, законы законами, а некоторые свято уверены, что могут их проигнорировать в случае необходимости. И только они, упаси Мерлин, если так же думают подлые темные маги. Мне уже страшно, чему она может научить детей», мелькнула напугавшая меня мысль, навеянное красным от гнева лицом Маккошки. И директор не одернул разошедшуюся Минерву, а это уже показательно. Итак, с чего бы вдруг преподаватель зате ударился в оккультизм, что за духа он подцепил и где? Задала животрепещущий вопрос глава департамента магического правопорядка, почувствовав себя в своей стихии. «Я думаю, это Волан-де-Морт», — подал, наконец, голос Дамблдор. Весь его вид изображал мировую скорбь и сострадание, направленная на бедного профессора, мешком картошки продолжающего продавливать каменный пол. С его затылка в потолок бездумно пялилась красноглазая безносая физиономия, похожая на гротескную маску для маскарада в канун Дня Всех Святых. Со всей ответственностью заявляю, что это не тот маг, который возглавил рыцарей в Альбурге. Малфой демонстративно перебросил трость из одной руки в другую, насмешливо глядя на директора. «К тому же, это вы сделали заявление о смерти темного лорда еще тогда, в 81-м. Не знаю, обратила ли Боунс внимание на оговорку Люциуса, но его тирада заметно успокоила всех присутствующих, но сомнения в душе магов слова директора заронили. А это плохо, нам еще паники не хватало для полного счастья. Становится все интереснее и интереснее, задумчиво объявила Августа, ни к кому конкретно не обращаясь. Кстати, а кто из них двоих учил наших детей? Вокруг моментально установилась гробовая тишина, МакГонагал привычно схватилась за сердце, такая простая мысль до этого не приходила ей в голову. Все взгляды скрестились на директоре, который вновь хранил молчание, оскорбленный недоверием к своим словам. Загомонили маги разом, прорвав плотину ошарашенного затишья, тот рукотворный хаос, что был до этого, казался бледным подобием постепенно разгорающегося скандала. «Я думаю, что смогу объяснить данное недоразумение», — начал было Дамблдор, пытаясь вклиниться между репликами родителей. «Тихо!» — командным голосом рявкнула Боунс, убирая в карман мантии сквозное зеркало. «Скримджера я предупредила, авроры скоро будут здесь. Данный инцидент будет всесторонне расследоваться департаментом правопорядка, поэтому попрошу всех посторонних очистить помещение, но не покидать стен школы. Мистер Дамблдор, Минерва, задержитесь». Немного поворчав, маги поспешили выполнить законное требование представителя министерства. Рядом с Амелией остались лишь родители, служащие в Аврорате и директор со своим заместителем. «Ой, что сейчас будет?» Я поспешила за Малфоем, он предупредительно поджидал меня на лестничном пролете, взглядом дав понять своим спутникам, что задержится. «Это как понимать?» «Малфой, не хуже кошки», прошипела я. На какое-то мгновение мне показалось, что это диверсант под оборотным. Люциус только хмыкнул, заломленной бровью выразив свое отношение к данному, абсолютно нелепому с его точки зрения, предположению. «То есть, миссис Уизли, вы считаете меня неспособным просчитать свои действия?» Вкрадчивым голосом поинтересовался маг. «Была такая мыслишка», созналась я. «А если бы ошибка?» «Исключено», безапелляционно отрезал Малфой, и, заметив мой недоумевающий взгляд, демонстративно скосил глаза на собственное левое предплечье. Метка. Как я могла про нее забыть? Ведь одной из ее функций был вызов сторонников на встречу и определение их местонахождения, и была обратная связь, наверняка. В книжной истории, кажется, татуировка могла темнеть в присутствии хозяина. А если так, то... Северус, выдохнула я, лихорадочно придумывая все кары, которые я могу обрушить на его голову. Северус, любезно согласился Малфой. Вот только обетов на нем больше, чем блесток на мантии нашего великого светлого. Он при всем желании рассказать о происходящем не может. А я даже не собирался, без тени сожаления пояснил он. Ну, знаете ли, от возмущения у меня не было слов. И все равно, я считаю, что это было чересчур рискованно. Миссис Уизли, мягко сказал Малфой, я вас... «Конечно, уважаю, иногда, но вашу логику не понимаю и категорически не приемлю. Мне совершенно не хочется преждевременно посидеть от осознания того, что где-то в опасной близости от моего сына шляется неупокоенный дух темного лорда. А о своих детях вы подумали? В безопасность, обещаемую Дамблдором, я давно не верю. Отдел тайн мне больше импонирует в этом вопросе. Да и в министерстве проконтролировать его мне будет много проще. Логично». Престыженно пробормотал и я. Ну да, ему, в отличие от меня, канон глаза не застилает, и он действует адекватно ситуации. Это я шла потроллить профессоров и намекнуть окружающим на странные манипуляции директора, а Малфой шел конкретно валить лорда, вон какую группу поддержки согнал, тут даже с авторитетом директора скандал замять не выйдет. Все время забываю о разнице наших возможностей, так что оставьте политику нам. Это не ваш уровень. Лучше подумайте, где нам искать следующий кусочек головоломки. У вас это неплохо получается. Тоже мне нашли проблему, недовольно буркнула я, все еще обижаясь на вполне справедливую отповедь. В выручай комнате покопайтесь. Молли, разозленной змеей прошипел Малфой, нарочито медленно вынимая палочку. Упс, прокололась. Это я не подумав, брякнула. А высокомерный потлатый маг мигом сообразил о моей осведомленности об очередной загадке тысячелетней школы. Даром что блондин, соображает порой быстрее нашего светоча и всех сотрудников министерства вместе взятых. Молли, грохнула мне вслед, а я что, я ничего, я уже в подземелье лечу. Все же посещение тренажерного зала приносит свои плоды. Реакция у меня отменная и скорость приличная. Дорогу к кабинету Снейпа я спросила у ближайшего старшекурсника и, поблагодарив за содействие, легкой походкой прошествовала в указанном направлении, провожаемая ошарашенным взглядом. Нечасто, видимо, у зверского зельевара бывают посетители, нечасто. Тем более такие, взлохмаченные и хрипло дышащие через раз после экстремального марафона. Это Хогвартс, детишки, привыкайте, я сдула упавшую на глаза прядь, выбившуюся из прически, я тут планирую обосноваться надолго. Кабинет зельеварения я нашла быстро, даже почти не плутала, двери открывала осторожно, помня о лелеемой паранойе Снейпа, и сразу же окунулась в гвалт начинающегося скандала. Нет, правда, в коридоре стояла почти могильная тишина, усиленная влажным холодным воздухом, а через приоткрытую дверь меня ударило мощной звуковой волной. Фигаси тут звукоизоляция. Я проскользнула внутрь, прислушиваясь. Рон и мелкий Малфой, пришедшие на отработку, решили, что это самое лучшее место для продолжения их уже ставшего притчей спора в попытке отыскать истину, которая как настоящая женщина ошивается где-то рядом, но принципиально опаздывает. Парочка старшекурсников, слизеринцев с интересом прислушивалась, присутствующий тут же за компанию Поттер тихо выпадал в осадок, даже не рискуя вставить хоть слово, Северус медленно закипал, с нехорошим прищуром глядя на скандалистов. «Это я удачно зашла, миссис Уизли, раз уж вы здесь, ничего не хотите сказать?» Тихим ровным голосом произнес Снейп, один из признаков, что мастер крайне недоволен неугомонными детками, да и мной в том числе. «Охотно», — важно кивнула я. «Рон, твоя аргументация слабовата, историю магических рас стоило читать более внимательно». Бровь Северуса удивленно взметнулась вверх, неужели он считал, что я одерну сына? «Ну-ну, драка», — так сказал мой отец, — «это не довод, ты должен логически обосновать свои мысли». Хотя с основным я согласна, новый законопроект Министерства о контроле перемещений представителей магических рас далек от реального положения дел, блондинчик с превосходством глянул на Рона. «Но опять же, это не твой вывод, а мистера Малфоя». Дети нахмурились, переглянулись и важно кивнули друг другу. По взаимному молчаливому согласию дебаты были перенесены на более позднее время для детальной подготовки политической платформы спорщиков. Зря, наверное, Мюриэль учила играть Рона в шахматы. Ребенок невероятно азартен и нашел себе соответствующую компанию. Бедный Северус, это очередная его головная боль. Я довольно посмотрела на Снейпа, учись, пока я рядом, скоро у тебя свои пойдут. Судя по обреченному взгляду, зельевара посетили схожие мысли, что поделать, он ученый и преподавательская стезя это не его, ага. Причина вашего визита, миссис Уизли, напомнил профессор, намекая, что я мешаю учебному процессу. Так я пирожки принесла, я протянула вперед свою корзинку, чудом выжившую при экстремальном забеге по лестницам и коридорам школы. Родительское собрание дело нервное и долгое, ужин вы пропустили, да и дети волновались, кусок в горло не лез. Фейспалм в исполнении профессора Снейпа незабываемое зрелище, слов у него не нашлось, точнее при детях он постеснялся демонстрировать богатство лексикона. Молли, кончик палочки зельевара ткнулся в мою сторону, а сам Северус все еще не желал смотреть на меня. Пироги, туда, палочка, как школьная указка, развернулась в сторону преподавательского стола, а ты, палочка вновь небрежно возвратилась ко мне, в камин, директорский. Я бы с радостью открыл тебе камин в своей гостиной и даже проводил, дабы удостовериться, что ты действительно покинула Хогвартс, однако не могу оставить учеников одних в классе, так что не обессудь. Северус, я бы предпочла воспользоваться твоим камином. Пожалуйста, примирительно улыбнулась я. Это еще почему? В меня вперился внимательный взгляд проницательных черных глаз. Потому что у нас с миссис Уизли возникли некоторые разногласия, и она не желает меня видеть. Позади в дверном проеме, отрезая мне пути к отступлению, замер Малфой, недовольно постукивая тростью по каменному полу. Недальновидно, мне кажется, такие вопросы стоит решать безотлагательно. Думаю, мы уже готовы к конструктивному разговору, холодно заметил он. Догнал-таки, я смерила недовольным взглядом надменного блондина, тот зло смотрел на меня в ответ, мысленно обещая крупные неприятности. Так, какое там место в иерархии ближнего круга лорда занимал этот индивидуум, не пора ли составлять завещание? Я поставила корзинку на указанное место и развернулась к сыну, смерив его пристальным взглядом. «Значит так, Рон, спорить можешь с кем угодно и о чем угодно», заявила я под ехидный хмык Северуса. «Однако не в ущерб учебе, и без членовредительства. Ты уже самостоятельный, учись решать вопросы цивилизованно, но если захочется почесать кулаки, то обратись к профессору Снейпу. Он найдет, в какое русло направить лишнюю энергию. Зельевар с интересом посмотрел на меня, а затем многообещающе на струхнувших деток. «Поддерживаю», — отозвался Малфой. «Ведите себя достойно, дети, не забывайте, что вы элита магического мира, а также постулат. Гигиена, залог здоровья», — усмехнулась я, рассматривая жирное пятно на мантии сына. «Иначе, я уговорю директора поселить в школе Майдадыра в качестве твоего домашнего питомца». Рон стыдливо вспыхнул и потупил глазки в пол. «Кто такой Майдадыр?» «Отмир Поттер. Я тебе потом расскажу», — мрачно пообещал Рон. Прозвучали его слова довольно угрожающе. «Всего доброго, господа», — Малфой, кивнув Северусу, покинул кабинет. Я, вздохнув, направилась следом. «Не вздумайте сбежать», — Молли, угрожающе предупредил маг. Едва за нами захлопнулась дверь. Я неопределенно пожала плечами, всем своим видом показывая, что мне нет дела до его угроз и грязных инсинуаций. «Сейчас мы с вами заглянем в одно место, а затем вы покажете мне эту легенду Хогвартса. Я правильно понял, вы в курсе ее местоположения?» — с нажимом спросил Люциус. «В курсе», — обреченно подтвердила я, хотя очень хотелось уйти в несознанку, но это явно неудачная идея. «Но я думаю, сегодня не лучшее время», — отнюдь возразил Малфой, важно шествуя по коридору и не спуская с меня внимательных серых глаз. «Сейчас такой переполох, что под шумок мы вполне можем провернуть наши дельцы незамеченными, пока не прибыли авроры. У нас есть время, но стоит поторопиться». Мы остановились в небольшом тупичке, и Люциус скороговоркой выдал зубодробительную фразу на латыни, замаскированная под каменную кладку дверь бесшумно отворилась. «Прошу, миссис Уизли, после вас», — Малфой посторонился, пропуская меня вперед. Мы вошли в небольшую уютную гостиную, помещение было таинственно погружено в полумрак, красиво оттеняемый отблесками пламени из горящего камина. В воздухе отчетливо пахло травяным мятным настоем. Покой декана Слизерина, определенно. А вот степень доверия между друзьями меня удивляет. Не похоже это на темных магов и выпускников змеиного факультета. «Итак, Молли, можете начинать каяться», — невозмутимо заметил Малфой, пройдя вслед за мной. На стенах мгновенно вспыхнули факелы, разогнав полумрак. «И в чем же?» — полюбопытствовала я, оглядываясь по сторонам. «Когда же еще удастся побывать в святая святых недоверчивого Снейпа?» «В том, что вы от нас еще утаили», — любезно пояснил Люциус, снимая с книжной полки такую знакомую шкатулку. «Я вас слушаю». «Да, в общем-то, ничего», — пожалуй я плечами. «Не подумала, откуда мне знать, в какие дела тебя посвятил Северус, а в какие нет». И так засыпалась по-крупному. «Нет уж, спасибо, все, молчу в тряпочку». «Не подумала», — зло процедил он, небрежно откинув за спину длинные волосы. «Северус уже весь замок перерыл до основания, а вы, оказывается, скрываете от нас важную информацию. Одно слово, женщины. Нам нужен тролль и балет. Вы сами упоминали, что у нас мало времени», — напомнила я, соскакивая с опасной темы. «Северус меня точно отравит, как мне ему убедительно соврать, что кроме тайны я еще и выручайку в школьные годы обнаружить смогла. Еще бы знать, где она находится, я же в замке совершенно не ориентируюсь». Люциус невозмутимо двинулся вперед, царственным видом демонстрируя окружающим свое неукоснительное право присутствовать, где ему вздумается. Я аккуратно пристроилась в кильватере. Кратчайшими путями маг повел меня на верхние этажи к знаменитому в узких кругах нетленному полотну. Впечатляюще, всегда знала, что маги крайне эксцентричные особи, но чтоб настолько. Если Дамблдор фанатеет от одежки вырвиглазной расцветки, то этот уникум переплюнул даже его. Да, тролли в розовой балетной пачке, это сильно. Куда дальше? Уточнил Малфой, скептически окинув быстрым взглядом развернувшуюся пантомиму. Я подозрительно покосилась на фантастическое, даже по меркам магического мира, варьете, с любопытством на нас взирающее. Люциус, правильно истолковав мой взгляд, легко щелкнул пальцами, и анимированная картинка замерла. А я покрутила в воздухе ладонью, не зная, как сформулировать вопрос. «Не вспомнит», — Малфой вновь проявил редкую проницательность и недовольно посмотрел на меня. «А дальше нужно пройтись три раза вдоль этой стены, усиленно думая о месте, где можно все спрятать», — пробормотала я, двинувшись в путь. На третьем заходе на пустой стене проявились очертания простой дубовой двери. «Прошу».